Первый охранник посветил фонарем прямо в глаза Ричарду, потом луч скользнул вниз, пошарил в тенях за экспонатами. «Попомни мои слова», — изрек он с упоением истинного пророка. «Это раз за разом повторяется маска красной смерти». Новелла Эдгара По. «Элита устраивает декадентские вечеринки, пока цивилизация рушится на глазах». Поковыряв носу, он вытер палец о кожную подметку до блеска начищенного черного ботинка. «Спасибо за утешение, Джеральд», — вздохнула охранница. «Ладно, пойду с обходом дальше». Из зала охранники вышли вместе. «После прошлой такой гулянки кто-то наблевал в саркофаг», — сказал Джеральд, после чего двери закрылись, отрезая ответ его коллеги. «Если ты часть под Лондона», — светским тоном сказал Ричарду дверь, когда они бок о бок шли в соседний зал. «Твоего существования, как правило, никто не замечает, пока не схватишь человека за рукав и не заговоришь с ним. Ну и тогда он довольно быстро тебя забудет». «Но я-то тебя увидел», — возразил Ричард. «Эта мысль уже довольно долго не давала ему покоя». «Знаю», — кивнула дверь. «То-то и странно». «Все странно», — с чувством сказал Ричард. Струнная музыка становилась все громче. Приступы паники здесь, в Над-Лондоне, проявлялись сильнее, поскольку приходилось примирять две непримиримые вселенные. Хотя бы в подмирье он мог просто двигаться, как во сне, ставить одну ногу впереди другой, совершенно выбросив из головы все мысли. «Ангелус вон за той дверью», — объявила вдруг дверь, указывая в ту сторону, откуда лилась музыка. «Откуда ты знаешь?» «Знаю», — с полнейшей уверенностью ответила она. «Пойдем». Они вышли из темноты в освещенный коридор. Поперек коридора висел громадный транспарант, гласивший «Ангелы над Англией. Выставка в Британском музее». Спонсирована Stockton Industries. Миновав коридор, они прошли через открытую дверь в зал, где полным ходом шла вечеринка. Струнный квартет играл. Официанты бесперебойно снабжали шикарно одетых собравшихся закусками и напитками. В дальнем конце зала возвышался небольшой подиум, а рядом с ним нечто скрытое за огромным от потолка до пола занавесом. Зал был до отказа забит ангелами. Статуи ангелов стояли на крохотных постаментах. По стенам на уровне глаз висели картины с ангелами, а над ними фрески с ангелами. Тут были ангелы крохотные и ангелы огромные, ангелы чопорные и дружелюбные, ангелы с крыльями и нимбами, и ангелы, не имеющие ни того, ни другого, ангелы воинственные и ангелы мирные. Тут были современные ангелы и классические ангелы, сотни, тысячи ангелов всех форм и размеров. Западные ангелы, ближневосточные ангелы, дальневосточные ангелы, ангелы Микеланджело, ангелы Джоэля Питера Уиткина, беднейший американский фотограф 1939-й, иногда называемый Сальвадором Дали фотографии, обвиняемый в развращенной фантазии. Ангелы Пикассо, ангелы Уорхола. Коллекция ангелов мистера Стоктона, как написала Time Out, отличалась неразборчивостью, граничащей с низкопробностью, но, безусловно, производила впечатление своим эклектизмом. «Как по-твоему?» — спросил Ричард. «Не сочтешь меня, брюзгой, если я скажу, что... пытаться здесь найти что-нибудь, на чем нарисован ангел, все равно, что искать иголку в стоге сена. О, Господи! Это Джессика!» Ричард почувствовал, как кровь отлила у него от лица. До сего момента он считал это просто фигурой речи, даже не верил, что такое действительно может с кем-то случиться. «Кто-то знакомый?» — спросила. «Две». Ричард кивнул. «Она была моей... ну, мы собирались пожениться. Были вместе уже несколько лет. Она была со мной, когда я тебя нашел. Это она. Это она оставила сообщение. Это ее голос был на автоответчике». Джессика занимала разговором Эндрю Ллойда Веббера, Джанет Стрит Портер и джентльмена в очках, в котором она не без основания предполагала Сачи. Джанет Стрит Портер – английская телеведущая, глава портмановской группы, призывающей к умеренному употреблению алкоголя и, в частности, обучению его потребления в старших классах школ. Шаль Сачи один из владельцев крупнейшего рекламного агентства Лондона и владелец галереи Саачи, где выставляется монументальная живопись. Каждые несколько минут она поглядывала на часы и бросала взгляды на входную дверь. «Вот это?» – переспросила, вспоминая дверь. Потом, очевидно, чувствуя, что ей следует сказать что-нибудь доброе о женщине, которая Ричарду небезразлично пробормотала, она очень и помешкала, размышляя. «Чистая!» Ричард смотрел в дальний конец зала. «Она расстроится, что мы здесь?» «Сомневаюсь», — ответила дверь. «По правде сказать, пока ты сам не сделаешь какой-нибудь глупости, скажем, не заговоришь с ней, она, скорее всего, тебя даже не заметит». И вдруг со много большим энтузиазмом воскликнула: «Еда!» На канапе она набросилась, как маленькая, с запачканным сажей носом, с всклокоченными волосами, одетая в огромную коричневую кожаную куртку девочка, которая целую вечность не ела по-настоящему. Мелкие закуски в огромных количествах тут же запихивались в рот, смачивались слюной, проглатывались, а более солидные сэндвичи тем временем заворачивались в бумажные салфетки и убирались в карманы. Потом с бумажной тарелкой, на которой громоздились куриные ножки, кусочки дыни, валаваны с грибами, корзиночки с икрой и маленькие говяжьи сосиски, она пошла в обход зала, внимательно вглядываясь в каждый ангелический артефакт. Ричард побрел следом, запивая свежевыжатым апельсиновым соком сандвич с сыром бри и фенхелем. Джессика была глубоко озадачена. Она заметила Ричарда. А заметив его, заметила и дверь. Было в этой паре что-то знакомое, что-то свербело у нее в голове, но никак не давалось и потому бесконечно раздражало. Это напомнило Джессике рассказ матери о том, как та однажды встретила женщину, которую знала всю свою жизнь. Училась в одной школе, сидела на собраниях приходского совета, устраивала лотерею на приходских праздниках, и как на одной вечеринке мать вдруг сообразила, что у нее вылетело из головы, как ее зовут. Хотя она прекрасно знает, что ее мужа зовут Эрик, и занимается он издательским делом, что у них есть собака, золотистый ретривер по кличке Майор. Даже рассказывая про этот случай, мать Джессики продолжала на себя сердиться. Джессику же это сейчас доводило до помешательства. «Что это за люди?» – спросила она у Кларенса. «Эти? Ну, он новый редактор Vogue. Она корреспондент «Нью-Йорк Таймс». Между ними, кажется, Кейт Мосс. Нет, не они. Вон там, вон те». Кларенс посмотрел туда, куда она указывала. «Хм, ах, эти? Непонятно. И почему он не заметил их раньше? Старость, наверное. Скоро ему стукнет 23. Журналисты? Без особой уверенности, предположил он, выглядят довольно стильно. Граншик. Ну, конечно. Я точно знаю, что приглашал кого-то из «Фейс». Английский панк-журнал. «А ведь я его знаю», — раздраженно сказала Джессика. Но тут позвонил из Холборна шофер мистера Стоктона сказать, что они почти подъехали к Британскому музею, и Ричард выскользнул у нее из головы, как шарики ртути, убегающие меж пальцев. «Нашла что-нибудь?» — спросил у двери Ричард. Дверь покачала головой и проглотила наспех прожеванный кусок куриной ножки. «Это как играть в «Найди голубя» на Трафальгарской площади», — сказала она. «Тут нет ничего, что, по ощущению, можно было бы назвать ангелусом. В свитке говорилось, что я его сразу узнаю, как только увижу». Она пошла дальше, протолкавшись между промышленным магнатом, заместителем главы оппозиции и самой высокооплачиваемой девушкой по вызову в Южной Англии. Повернувшись, Ричард нос к носу столкнулся с Джессикой. Волосы у нее были уложены в высокую прическу, выбиваясь из которой завитые каштановые пряди великолепно оттеняли изящное лицо. Она была очень красива. И она ему улыбалась. Вот это его и сгубило. «Привет, Джессика. Как поживаешь?» «Привет. Не могу в это поверить, но мой ассистент такая растяпа и не записал, из какой вы газеты, мистер «Из какой газеты?» — повторил Ричард. «Неужели я сказала «газета»?» Джессика залилась нежным, переливчатым и немного смущенным смехом, будто смеялась сама над собой. «Из журнала, с телестанции. Вы ведь пресса?» «Ты очень хорошо выглядишь, Джессика», — сказал Ричард. «Нечестно так пользоваться своим преимуществом», — шлавливо проговорила она. «Ты Джессика Бартром. Ты руководишь отделом маркетинга в холдинге Стоктона. Тебе 26 лет. Ты родилась 26 апреля, и в порыве страсти ты обычно напеваешь без слов песню «Монкис» «Я уверовал». Улыбка сползла с лица Джессики. «Это какая-то шутка?» — холодно спросила она. «Ах, да! И последние полтора года мы были помолвлены», — добавил Ричард. Джессика нервно улыбнулась. «Наверное, это действительно какая-то шутка такого рода, когда все как будто улавливают, в чем соль, и только она одна ничегошеньки не понимает. Полагаю, что знала бы, будь я помолвлена с кем-то полтора года, мистер Мэйхью», — усужливо подсказал Ричард. «Ричард Мэйхью, ты меня бросила, я больше не существую». Джессика оживленно замахала, никому, собственно, не обращаясь, но этот «никто» явно стоял в другом конце зала. «Сейчас иду!» — отчаянно выкрикнула она и начала отступать. «Я уверовал», — весело пропел Ричард. «Не мог бы оставить ее, даже если бы попытался». Схватив с проносимого мимо подноса бокал шампанского, Джессика осушила его залпом. В дальнем конце зала как раз возник шофер мистера Стоктона. А где был шофер мистера Стоктона? Она направилась к дверям. «И кто же это был?» — спросил пробиравшийся параллельным курсом Кларенс. «Кто?» «Твой загадочный мужчина». «Не знаю», — призналась она, и после минутного раздумья добавила. «Слушай, может быть, стоит вызвать охрану?» «Окей, почему?» «Просто... просто вызови мне охрану». Но тут в зал вступил мистер Арнольд Стоктон, и все остальное вылетело у нее из головы. Все в нем было больших габаритов, и все в нем кричало «Деньги!». Этакая хогартовская карикатура на человека, чудовищного в талии, многоподбородочного и толстопузого. Ему было за 60. Седые серебром волосы сзади были слишком длинные, потому что от таких слишком длинных волос людям не по себе, а мистер Стоктон любил, чтобы окружающим было не по себе. В сравнении с Арнольдом Стоктоном Руперт Мёрдох представлялся игроком средней руки, а покойный Роберт Максвелл — никчемный разваленный. Арнольд Стоктон же был сродни питбулю, каковым, впрочем, его часто изображали карикатуристы. Стоктон владел всем понемногу — спутниками, газетами, компаниями звукозаписи, парками развлечений, издательствами, журналами, комиксами, телестанциями, киностудиями. «Сейчас я произнесу речь», — сказал он Джессике вместо «здравствуйте», «а после свалю. Вернусь как-нибудь в другой раз. Тогда тут не будут толочься всякие чванливые индюки». «Хорошо», — отозвалась Джессика. «Да, сейчас речь, разумеется». И повела его на маленькую сцену, оттуда на подиум, потом постучала ногтем по бокалу, призывая всех к молчанию. Никто ее не услышал, поэтому она сказала «прошу прощения» в микрофон. На сей раз разговоры стихли. «Дамы и господа, почтенные гости, я рада приветствовать всех вас в Британском музее и на спонсированной Стоктон-холдингом выставке «Ангелы над Англией». Также я рада представить вам человека, который стоит за всем этим, главу нашей корпорации и председателя ее совета директоров, мистера Арнольда Стоктона. Гости зааплодировали, нисколько не сомневаясь, кто собрал коллекцию ангелов, и, если уж на то пошло, оплатил их шампанское. Мистер Стоктон прочистил горло. «Ладно», — сказал он, — «много времени это не займет. Когда я был маленьким, то по воскресеньям ходил в Британский музей, потому что вход сюда был бесплатный, а денег у нас тогда было мало. Но я поднимался по широким ступеням ко входу и окольным путем через дальние залы приходил вот в этот зал посмотреть на вот этого ангела. Казалось, он читал мои мысли». Как раз в этот момент вернулся с несколькими охранниками Кларенс. Он указал на Ричарда, который остановился послушать речь мистера Стоктона. Дверь все еще изучала экспонаты. «Нет, вон тот», — все повторял охранникам в полголоса Кларенс. «Нет, посмотрите вон туда, видите?» Да, он. Так вот, едем дальше. Как и все, о чем не заботится, этот ангел обветшал, развалился на куски под давлением и тяготами нового времени. Просто сгнил. Испортился. Потребовалась хреново куча денег. Он помедлил, давая произвести впечатление своим словам. Если он, Арнольд Стоктон, считает, что это была хреново куча, то именно хреновой кучей и ничем другим это и было. И десяток реставраторов потратили немало времени, чтобы его очистить и починить. Отсюда эта выставка отправится в Америку, а оттуда вокруг света. Тем самым, быть может, вдохновит еще какого-нибудь постреленка без гроша за душой на создание собственной империи в сфере коммуникаций. Оглядев собравшихся, он повернулся к Джессике и пробормотал, что мне делать теперь. Она указала ему на шнур сбоку занавеса. Мистер Стоктон потянул за шнур. Вздувшись парусом, занавес раздвинулся, открывая спрятанную за ним деревянную дверь. И снова в углу Кларенса возникла некоторая суматоха. «Да нет же! Вон тот!» — сказал Кларенс. «Господи помилуй, вы что, ослепли?» Дверь выглядела так, словно некогда висела в портале собора, была высотой в 2 человеческих роста и достаточно широкой, чтобы в нее мог войти пони. На деревянной филенке был вырезан, а затем раскрашен красным и белым с позолотой удивительный ангел, смотревший на мир пустыми средневековыми глазами. Публика воодушевленно ахнула и разразилась аплодисментами. «Ангелус!» — дверь возбужденно дернула Ричарда за рукав. «Это он! Скорей, Ричард!» Она бегом бросилась к сцене. «Прошу прощения, сэр», — обратился к Ричарду охранник. «Не могли бы вы предъявить ваше приглашение?» — попросил другой, незаметно, но крепко беря Ричарда за локоть. «У вас при себе есть какие-нибудь документы, удостоверяющие вашу личность?» «Нет», — честно ответил Ричард. Дверь была уже на сцене. Ричард попытался вырваться и последовать за ней, надеясь, что охранники о нем забудут, но нет. Теперь, когда кто-то насильно привлек к нему их внимание, они собирались обращаться с ним, как с любым другим, потрепанным и немытым зайцем с двухдневной щетины. Схвативший его охранник только крепче сжал руку на его локте и пробормотал: «Не рыпайся». На сцене дверь помедлила, размышляя, как бы заставить охранников отпустить Ричарда. А потом сделала единственное, что пришло ей в голову. Подошла к микрофону, встала на цыпочки и изо всех сил, во все горло, закричала в систему массового оповещения. Удивительно это вышел крик. Он и без какой-либо механической помощи ввинтился бы в головы, как сверло новенькой электродрели, а многократно усиленный. Он был просто чудовищным. Официантка уронила поднос с напитками. Все повернули головы, зажали руками уши, разговоры смолкли. Люди воззрились на сцену в недоумении и ужасе. А Ричард этим воспользовался. «Извините», — сказал он пораженному охраннику, вырывая руку перед тем, как юркнуть к сцене. «Ошибся Лондоном». Добежав до сцены, он схватил протянутую левую руку двери. Ее правая рука коснулась ангелуса, гигантской двери собора, коснулась и открыла ее. На сей раз напитка никто не уронил. Собравшиеся застыли, не веря своим глазам, совершенно ошарашенные и на мгновение ослепленные. Ангелус открылся, и хлынувший из двери свет затопил весь зал ярчайшим сиянием. Собравшиеся зажмурились, но после заминки открыли глаза и все равно им не поверили. Казалось, в зале расцвели десятки фейерверков. Не какие-нибудь бенгальские огни, не трещащие, воняющие шутихи и даже не ракеты, какие запускают на заднем дворе. Нет, это был самый настоящий салют. Ракеты, которые расцветают в небе гроздями и которые выстреливают так высоко, что могут послужить потенциальной угрозой авиаперевозкам. Таким фейерверком заканчивается день в Диснейленде. Такие фейерверки чинят несказанную головную боль пожарным на концертах Pink Floyd. Это было мгновение чистейшей магии. Собравшиеся смотрели пораженные и зачарованные. Единственным слышимым звуком был мягкий, с придыханием стон изумления, какой издают люди, смотрящие фейерверк, шелест благоговения. А потом В сияние вошли грязный молодой человек и юная девушка с перепачканным сажей лицом в кожаной куртке и исчезли. Дверь за ними закрылась, световое шоу закончилось. И все снова разом вернулось к нормальности. Гости, охрана и официанты моргнули, встряхнули головами и, столкнувшись с чем-то, лежащим за пределами их разумения, каким-то образом, не обменявшись ни единым словом, решили, что ровным счетом ничего не произошло. Вновь заиграл струнный квартет. Мистер Стоктон удалился, по пути отрывисто кивая многочисленным знакомым. Джессика подошла к Кларенсу. «Что тут делают эти охранники?» — вполголоса спросила она. Означенные охранники топтались среди гостей, озираясь по сторонам, словно сами не понимали, как тут оказались. Кларенс начал объяснять, зачем, собственно, они тут, но вдруг сообразил, что не имеет ни малейшего представления. «Я с этим разберусь», — деловито пообещал он. Джессика кивнула. Окинув критическим взором свой прием, она снизошла до улыбки. Все шло в общем и целом неплохо. Ричард и дверь ступили в свет. Но внезапно вокруг снова стало темно и холодно. Ричард сморгнул оставшиеся после света огненные круги, которые его почти ослепили. Призрачные оранжево-зеленые разводы понемногу пропали, когда его глаза медленно свыклись с темнотой. Они стояли в огромном, высеченном в скале зале. Его невидимый свод поддерживали чугунные колонны, черные и ржавые, которые уходили в темноту, возможно, на несколько миль. Откуда-то доносился мягкий плеск воды. Там, наверное, бил фонтан или источник. Дверь все еще крепко держала его за руку. В отдалении мигнул и вспыхнул крохотный язычок пламени. За ним второй и третий. Да ведь тут целый сон свечей, догадался Ричард. И между вспыхивающими свечами к ним приближалась высокая фигура в простом белом одеянии. Фигура двигалась как будто медленно, но на самом деле шла, наверное, очень быстро, так как несколько секунд спустя уже стояла перед ними. У незнакомца были золотые волосы и бледное лицо. Ростом он был немногим выше Ричарда, но рядом с ним Ричард почему-то почувствовал себя малым ребенком. Это был не мужчина. Это не была женщина. Это создание было прекрасно. Его голос звучал нежно и мягко. «Леди Деверь, насколько я понимаю?» «Да», — кивнула девушка. Ответом ей стала ласковая улыбка. Создание склонило голову почти смиренно. «Большая честь, наконец, познакомиться с тобой и твоим спутником. Я ангел Ислингтон». Глаза у ангела были большие и ясные, а одежды вовсе не белые, как поначалу почудилось Ричарду. Нет, они, казалось, сотканы из самого света. Ричард не верил в ангелов. Никогда не верил в ангелов. И будь он проклят, если сейчас поверит. Тем не менее, гораздо проще не верить во что-то, когда оно не смотрит тебе в глаза и не произносит твое имя. «Ричард Мэйхью», — сказала создание света, — «и тебе добро пожаловать в мои чертоги». Ангел отвернулся. «Прошу вас, следуйте за мной». Ричард и Деверь пошли за ангелом. Свечи гасли сами собой, когда они проходили мимо. Маркиз де Карабас шагал по пустой больнице, под его черными с квадратными носами байкеровскими ботинками скрипели битое стекло и старые шприцы. Он миновал двойные двери, ведущие к задней лестнице, и спустился по ступеням. Он прошел по туннелям под зданием, брезгливо обходя горы плесневеющего мусора. Он прошел мимо душевых кабинок и туалетов, вниз по старой железной лестнице через страшное топкое место, а потом потянул на себя полусгнившую деревянную дверь и ступил внутрь. Оглядев комнату, в которой оказался, он с полнейшим пренебрежением просматривал недоеденного котенка и кучку бритвенных лезвий, потом, смахнув со стула мусор, сел, устроившись удобно, почти с роскошью в подвальной темноте, и закрыл глаза. Со временем дверь в подвал открылась, внутрь кто-то вошел. Открыв глаза, маркиз де Карабас зевнул и одарил господ Крупа и Вандермара широкой белозубой улыбкой. «Здравствуйте, мальчики», — сказал де Карабас. «Я подумал, мне давно пора спуститься сюда и поговорить с вами лично». Глава десятая. «Вы пьете вино?» — спросило создание света. Ричард кивнул. «Пила однажды. Самую малость», — сказала дверь. «Мне отец дал, за обедом. Он предлагал нам попробовать». Ангел Ислингтон приподнял похожую на графин бутылку. Ричард спросил себя, действительно ли она из стекла. Слишком уж причудливо дробилось и отражалось в ней пламя свечей. Скорее уж из хрусталя или единого громадного бриллианта. Из-за игры бликов вино внутри, казалось, сияло, будто и оно тоже соткано из света. Вынув из хрустального графина пробку, ангел налил в винный бокал на палец жидкости. Это было белое вино, но оно не походило ни на одно из тех, что доводилось прежде видеть Ричарду. Оно сверкало и играло, будто бы разбрасывало вокруг себя солнечные зайчики, так отражаются от водной зыби лучи. Ричард и дверь сидели за почерневшим от старости деревянным столом на высоких и величественных деревянных стульях и молчали. «Это последняя бутылка такого вина», — сказал Ислингтон. «Мне подарил десяток один из твоих предков, дверь». Создание света протянуло бокал девушке, осторожно налило сияющего вина в другой. «Делало оно это благоговейно, почти любовно, будто священник, совершающий таинство. Это был желанный подарок. Случилось это, 30 или 40 тысяч лет назад, во всяком случае, очень давно. Ангел протянул бокал Ричарду. «Полагаю, меня можно обвинить в том, что я разбазариваю сокровище, которое следовало бы бережно хранить», — сказал он. «Но мне так редко выпадает счастье принимать гостей, и дорога сюда трудна». «Ангелус», — пробормотала дверь. «Да, вы попали ко мне с помощью Ангелуса. Но этим путем страждущий может пройти только один раз». Подняв бокал повыше, ангел посмотрел вино на свет. «Пейте осторожно», — посоветовал он. «Оно на редкость крепкое». Ангел сел к столу между Ричардом и дверью. «Пробую его», — с легкой тоской сказал он. «Я люблю воображать, будто пью сам солнечный свет минувших дней». Он снова подержал стакан перед свечой. «Тост! За былую славу! За былую славу!» Хором откликнулись Ричард и дверь, а потом не без опаски отпили по маленькому глотку. «Оно удивительное», — сказала дверь. «Поистине», — отозвался Ричард, — «я думал, под воздействием воздуха старые вина превращаются в уксус». Ангел покачал головой. «Только не это. Все дело в виноградной лозе и в месте, где она выросла. Увы, эта лоза погибла, когда виноградники исчезли в морской пучине». «Подлинная магия», — сказала дверь, отпивая жидкого света. «Я в жизни ничего подобного не пробовала». «И не попробуешь», — отозвался Ислингтон. «Больше вина из Атлантиды не существует». Где-то на задворках сознания Ричарда разумный голосок возразил, что и самой Атлантиды никогда не существовало. И осмелев заявил, что и ангелов не существует тоже, и что, если уж на то пошло, все случившееся с ним за последние несколько дней просто невозможно. Ричард оставил голосок без внимания. Шаг за шагом он неловко учился доверять интуиции, понимать, что самые простые, самые вероятные объяснения тому, что он видел и пережил в последнее время, как раз те, какие ему приводят, неважно, какими бы сумасбродными они ни казались. Поэтому он только снова пригубил из бокала. От вина он почувствовал себя счастливым, по-настоящему счастливым. Вино навевало мысли о небесах более просторных и более синих, чем те, к каким он привык. О солнце, золотым шаром, висящим в этих небесах. О времени, когда все было проще, все было моложе, чем мир, который он знал. Слева от них журчал водопад. Сбегая по скале, прозрачная вода собиралась в каменное озерцо-чашу. Справа высилась между двух железных колонн дверь. Это была дверь, изготовленная из полированного кремния, отделанного металлом почти черного цвета. «Вы утверждаете, что вы действительно ангел?» — спросил Ричард. «Я хочу сказать, «Вы правда видели Господа Бога и Серафимов?» Ислингтон улыбнулся. «Я ничего не утверждаю, Ричард», — сказал он, — «но я ангел». «Вы оказываете нам большую честь», — вмешалась дверь. «Нет, это вы оказали мне большую честь, придя сюда. Твой отец был хорошим человеком, дверь, и моим другом. Его смерть глубоко меня опечалила. В своем дневнике он сказал, чтобы я пошла к вам. Он сказал, вам можно доверять. Могу только надеяться, что оправдаю это доверие». Ангел отпил еще вина. «Под Лондон, второй город, который мне не безразличен. Первый погиб в волнах, и я никак не мог этого предотвратить. Мне известно, что такое утрата и боль. Прими мои соболезнования. Что бы тебе хотелось знать?» Дверь помедлила. «Моя семья, их всех убили господа Крупп и Вандермар, но кто им приказал? Я хочу знать, почему?» Ангел кивнул. «Сюда, вниз. Ко мне просачиваются многие тайны», — сказал он. «Многие слухи, полуправда и ложь, эхо слов и событий». Потом он повернулся к Ричарду. «А ты? Чего хочешь ты, Ричард Мэйхью?» Ричард пожал плечами. «Хочу вернуться к прежней жизни. В мою прежнюю квартиру. К моей работе. Это возможно?» «Ну да, конечно», — безжизненно отозвался Ричард. «Ты сомневаешься во мне, Ричард Мэйхью?» — спросил ангел Ислингтон. Ричард встретил его взгляд. На него смотрели глаза, древние, как сама Вселенная, глаза, которые видели, как десятки миллионов лет назад складываются из звездной пыли галактики. Он покачал головой. Ислингтон доброжелательно улыбнулся. «Это будет непросто. Тебя и твоих спутников ожидают немалые трудности, и при выполнении моей просьбы, и на обратном пути. Но есть один способ, с помощью которого мы можем многое узнать. Ключ к проблемам вас обоих». Встав, он сделал несколько шагов к углублению в скале, откуда взял небольшую статуэтку, одну из многих выстроившихся в ряд на полке. Это была черная обсидиановая фигурка какого-то зверя. Ангел протянул ее двери. «Это позволит вам благополучно преодолеть последний отрезок пути ко мне. Когда вы пойдете сюда, во второй раз», — сказал он, — «остальное за вами». «Что ты хочешь, чтобы мы сделали?» — спросил Ричард. «У чернецов хранится ключ», — сказала создание света. «Принесите мне его. И с его помощью ты выяснишь, кто убил мою семью?» — спросила дверь. «Надеюсь», — просто ответил ангел. Ричард допил вино, чувствуя, как оно согревает душу, ласковым теплом бежит по венам. У него возникло странное ощущение, что если он сейчас посмотрит на свои пальцы, то увидит, как вино светится сквозь кожу, будто он сам создан из света. «Удачи!» — прошептал ангел Ислингтон. Резко шевельнулся воздух, будто ветер прошуршал по затерянному лесу, и захлопали могучие крылья. Ричард и дверь сидели на полу в зале Британского музея и смотрели снизу вверх на расписного ангела, украшавшего дверь от собора. В зале было темно и пусто. Презентация уже давно закончилась. Небо за окном начинало светлеть. Поднявшись на ноги, Ричард наклонился и помог подняться двери. «Чернецы?» — переспросил он. Дверь кивнула. Он десятки раз переходил через мост Блэкфриерс в лондонском Сити, столько же раз приезжал в станцию Блэкфриерс, но сейчас уже научился не хвататься за поспешные выводы. «Чернецы, как станция Блэкфриерс? Это место или люди?» «Люди». Ричард подошел к Ангелусу, провел пальцем по его золоченому одеянию. «Как по-твоему, он правда это сможет? Вернет мне прежнюю жизнь?» «Я никогда о подобном не слышала, но сомневаюсь, что он стал бы нам лгать. Он же ангел». Рожав кулачок, дверь посмотрел на фигурку зверя. «У моего отца была такая», — задумчиво сказала она и убрала ее поглубже в карман коричневой кожаной куртки. «Что ж», — сказал Ричард, — «прохлаждаясь тут, мы ключа не добудем, правда?» «Так что тебе известно про этот ключ?» — спросил он некоторое время спустя, когда они уже шли по пустым коридорам. «Ничего», — ответила дверь. «Впереди маячил главный выход из музея. Про Чернецов я слышала, но сама никогда с ними никаких дел не имела. Она прижала пальцы к надежно запертой стеклянной двери, и от ее прикосновения та распахнулась. «Кучка монахов», — задумчиво сказал Ричард. «Готов поспорить? Если мы прямо им скажем, что ключ нам нужен для ангела, для настоящего ангела, они отдадут нам священный ключ и еще волшебный консервный нож в придачу, а как поощрительный приз — поразительный поющий штопор». Он рассмеялся. «Интересно, может, на него все еще действует вино?» «У тебя хорошее настроение», — заметила дверь. Ричард с энтузиазмом кивнул. «Я вернусь домой. Все снова будет нормальным. Снова скучным. Расчудесным». Глянув на каменные ступени, ведущие от входа в Британский музей, Ричард решил, что они просто созданы для того, чтобы по ним танцевали вверх-вниз Фред Астер и Джинджер Роджерс. А поскольку ни того, ни другой в наличии не было, он сам затанцевал вниз по лестнице поразительно точно, как сам с удовольствием отметил, изображая Фреда Астера и напевая себе под нос не то «Шикуем», не то «Фланируя во фраке с белым галстуком». «Я-та-да-да-та-та-та-ям», — пел он, снова и снова, шаркая вверх-вниз по ступенькам. С верхней ступеньки дверь смотрела на него с ужасом, но вдруг не выдержала и расхохоталась. Пожав плечами, он приподнял воображаемый белый шелковый цилиндр, изобразил, что подбрасывает его в воздух, ловит и снова водружает на голову. «Олух!» — улыбнулась дверь. Вместо ответа Ричард вернулся, схватил ее за руку и продолжал танцевать вверх-вниз по лестнице. После секундной заминки дверь к нему присоединилась. Танцевала она гораздо лучше Ричарда. На последней ступеньке они, усталые, задыхаясь от безудержного смеха, упали друг другу в объятия. Ричард чувствовал, как мир вокруг него завертелся каруселью. Он чувствовал, как у его груди бьется ее сердце. Мгновение начало преображаться, и он спросил себя, не надо ли ему что-то сделать? Может, поцеловать ее? А хочет ли он ее поцеловать, спросил он себя. И ответом оказалось, не знаю. Он заглянул в поразительные, с искорками глаза. Склонив голову на бок, дверь отстранилась. Подняв воротник кожаной куртки, она плотнее в нее закуталась. Броня и защита. «Пойдем поищем нашу телохранительницу», — предложила она. И, спотыкаясь через каждые 10 шагов, они рука об руку пошли прямо по мостовой к станции метро «Британский музей». «Что вы хотите?» — с нажимом спросил мистер Крупп. «А чего хотят все?» — ответил вопросом на вопрос маркиз де Карабас. «Мертвечина», — сказал мистер Вандермар. «Лишний ряд зубов». «Я думал, мы, пожалуй, сможем заключить сделку». Мистер Крупп рассмеялся. Звук был такой, точно классную доску протащили по стене из отрезанных пальцев. «Ах, мессир маркиз! Не рискуя вызвать возражения кого-либо из присутствующих, с уверенностью могу констатировать, что вы утратили тот рассудок, который вам приписывали». И доверительно добавил, «Да простится мне такое просторечие. Совершенно головы лишились». «Только скажите», — произнес мистер Вандермар, оказавшийся вдруг за стулом маркиза, «не успеет он и глазом моргнуть, как голова слетит с его шеи». Подышав себе на ногти, маркиз отполировал их об отворот пальто. «Я всегда считал насилие, — задумчиво сказал он, — последним средством некомпетентных, а пустые угрозы — последним прибежищем безнадежно неумелых». Мистер Крупп уставился на него злобненько. «Что вы тут делаете? — прошипел он. Маркиз потянулся, точно большая кошка, рысь, быть может, или огромная черная пантера. И вот он уже распрямился, но руки по-прежнему держал в карманах своего великолепного пальто. «Насколько я понимаю, мистер Крупп, — лениво светским тоном сказал он, — вы коллекционируете статуэтки династии Тан. Откуда вам это известно? Мне много чего рассказывают. Я всегда держу уши открытыми». Улыбка маркиза была такой искренней, такой безмятежной, такой бесхитростной, как у продавца подержанных машин. «Даже если и коллекционировал бы, — начал мистер Крупп, — «Если коллекционировали бы, — прервал его маркиз де Карабас, — вас, возможно, заинтересовало бы вот это». Вынув руку из кармана, он предъявил мистеру Круппу предмет у себя на ладони. Еще несколько часов назад этот предмет мирно покоился в стеклянной витрине за дверью сейфа в одном из крупнейших коммерческих банков Лондона. В определенных каталогах он значился как «дух осени, воплощение печали». Высотой эта глиняная обливная статуэтка была всего 8 дюймов. Ее вылепили, расписали и обожгли, когда Европа еще переживала темные века, за 600 лет до первого плавания Колумба. Невольно зашипев, мистер Крупп за ней потянулся. Маркиз, отдернув руку, прижал статуэтку к груди. «Нет-нет», — улыбнулся он. «Все не так просто». «Нет?» — переспросил мистер Крупп. «А что нам мешает ее отнять и разбросать оставшиеся от вас кусочки по всему Подмирью?» И добавил: «Мы еще никогда не расчленяли маркиза». «Расчленяли», — возразил мистер Вандермар, «в Йорке, в 14 веке, в дождливый день». «Он был не маркиз», — поправил мистер Крупп, «он был граф Эксетерский». «И маркиз Уэстермонленд», — самодовольно добавил мистер Вандермар. На это мистер Крупп только фыркнул. «Что нам мешает разрубить вас на столько же кусков, насколько мы разрубили маркиза Уэстермонленда?» — повторил он свой вопрос де Карабасу. Маркиз же вынул из кармана вторую руку. В ней он держал небольшой молоток. Молоток он подбросил в воздух, как бармен в кино подбрасывает шейкер. Поймал его за рукоять так, что железная головка повисла в нескольких дюймах над фарфоровой статуэткой. «Да будет вам», — улыбнулся он. «Хватит глупых угроз. Я чувствовал бы себя много лучше, если бы вы оба встали вон там». Мистер Вандермар стрельнул глазами на мистера Круппа, который едва заметно кивнул. Воздух дрогнул, и мистер Вандермар оказался подле мистера Круппа. Улыбка, с которой теперь смотрел на маркиза мистер Крупп, напоминала оскал черепа. «Мне действительно случалось иногда покупать предметы династии Тан. Она продается?» «Торговля в Подмирье не в большом почете, мистер Крупп. Мы живем бартером, обменом. Вот что нас интересует. Но этот желанный шедевр действительно можно приобрести». Мистер Крупп поджал губы, сложил на груди руки, провел пятерней по сальным волосам, потом все же не выдержал. «Назовите вашу цену». Маркиз позволил себе глубоко и почти громко вздохнуть с облегчением. Вполне возможно, его грандиозная афера все же удастся. Во-первых, три ответа на три вопроса. Мистер Крупп кивнул. «И нам того же. Мы тоже получим три ответа». «Что ж, справедливо», — отозвался маркиз. «Во-вторых, я получаю возможность беспрепятственно отсюда уйти. И вы дадите мне как минимум час форы». Мистер Крупп яростно закивал. «Согласен. Задавайте ваш первый вопрос». Его взгляд точно прилип к статуэтке. «Первый вопрос. На кого вы работаете?» «Ах, этот! Он совсем простой», — улыбнулся мистер Крупп. «И ответ будет такой же простой. Мы работаем на нанимателя, который пожелал остаться безымянным». «Хм. Почему вы убили семью Двери?» «По приказу нашего нанимателя», — отозвался мистер Крупп, чья улыбка с каждой секундой становилась все лисоватее. «Почему вы не убили Дверь, когда у вас была такая возможность?» Не успел еще мистер Крупп ответить, как мистер Вандермар сказал: «Нужно оставить ее в живых. Она единственная, кто может открыть дверь». Мистер Крупп прожег своего партнера свирепым взглядом. «Ага, валяйте, выложите ему все как на духу. Ну же!» «Я тоже хотел попытать счастье», — пробормотал мистер Вандермар. «Ну да, конечно», — рыкнул мистер Крупп. «Итак, свои три ответа вы получили. Правда, не знаю, какой вам из них толк. Мой первый вопрос. Почему вы ее защищаете?» «Ее отец спас мне жизнь», — честно ответил маркиз. «Я так и не оплатил ему долг. А я предпочитаю, чтобы должны были мне». «У меня есть вопрос», — вмешался мистер Вандермар. «И у меня тоже, мистер Вандермар», — пресек его мистер Крупп. «Этот надмирец, Ричард Мэйхью, почему он путешествует с ней? Почему она это допустила?» «Сентиментальность с ее стороны», — сказал маркиз де Карабас. И уже произнося эти слова, задумался. А вся ли это правда? Он уже начал подозревать, что в надмирце есть нечто большее, чем видно с первого взгляда. «А теперь моя очередь», — вмешался мистер Вандермар. «Какое число я загадал?» «Прошу прощения». «О каком числе я думаю?» Переиначил свой вопрос мистер Вандермар и добавил услужливо: «Между единицей и множеством». «7», — сказал маркиз. Мистер Вандермар пораженно кивнул. «Где?» — начал мистер Крупп, Но маркиз покачал головой. «Ого! Теперь мы начинаем жадничать!» В темном сыром подвале повисла мертвая тишина. Потом снова закапала вода, зашевелились черви, и маркиз сказал: «Не забудьте час форы». «Разумеется». Маркиз де Карабас бросил статуэтку мистеру Круппу, который поймал ее жадно, точно наркоман, полиэтиленовый пакетик с белым порошком, на который хмурится закон. И даже не оглянувшись на прощание, маркиз покинул подвал. Мистер Крупп дотошно осмотрел статуэтку, снова и снова поворачивая ее в руках, точь в точь диккенсовский куратор музея проклятых, созерцающий главный шедевр экспозиции. Время от времени между зубов у него высовывался кончик по-змеиному раздвоенного языка. На мертвенно-бледных щеках залил заметный румянец. «Великолепно! Замечательно!» — шептал он. «Действительно, династия Тан? Ей 12 столетий? Лучшие фарфоровые статуэтки, какие когда-либо делали на свете. Вот эта создана гениальным скульптором Кай Лунгом. Второй такой не существует. Только посмотрите на оттенок глазури и какие пропорции, а жизнеподобие!» Он улыбнулся, как дитя. Невинная улыбка казалась растерянной и неуместной на этом мрачном лице, будто забрела сюда по ошибке. Такие привносят в мир немного чуда и красоты. Потом он улыбнулся еще шире, опустил к статуэтке лицо и размажил ей зубами голову, а после стал с упоением кусать и жевать, проглатывая осколки. Его зубы растирали фарфор в тонкую пыль, которая засыпала ему подбородок. Он упивался этим разрушением, предавался ему жутковатым безумием и неконтролируемой кровожадностью лисы в курятнике. А потом, когда не осталось ничего, кроме пыли, повернулся к мистеру Вандермару. Теперь он казался странно умиротворенным, почти томным. «Сколько там мы ему пообещали?» «Час». «А сколько прошло?» 6 минут». Мистер Крупп опустил голову, провел пальцем по подбородку и слизнул с кончика обращенный в пыль фарфор. «Идите за ним вы, мистер Вандермар», — сказал он. «Мне нужно еще немного времени, чтобы насладиться этим переживанием». Охотник услышала, как они спускаются по ступенькам. Она стояла в тени, сложив на груди руки, в той же самой позе, в которой они ее оставили. Ричард громко и фальшиво пел без слов. Дверь безудержно хихикала. Время от времени она брала себя в руки, и тогда приказывала Ричарду не шуметь, а потом снова начинала смеяться. Мимо охотника они прошли, даже ее не заметив. Выступив у стены, она произнесла: «Вас не было 8 часов». Это была констатация факта, а не упрек и не любопытство. Оказалось, прошло намного меньше. Дверь недоуменно моргнула. Охотник промолчала. «Тебе не хочется знать, что случилось?» — осоловело ухмыльнулся ей Ричард. «Нас подстерегли мистер Крупп и мистер Вандермар. К несчастью, нашей охраны поблизости не было. Но я им кое-что показал». Охотник подняла одну идеально очерченную бровь. «Я поражена твоими боксерскими талантами», — холодно сказала она. Дверь захихикала. «Он шутит. Если честно, они нас убили». «Как эксперт по прекращению функций тела», — сказала охотник, — «осмелюсь не согласиться. Ни один из вас не мертв. Рискну предположить, что вы оба мертвецки пьяны». Дверь показала свой язык телохранительницы. «Чушь. Мы только по капле и выпили. Самую малость». Она свела 2 пальца, показывая, сколь крохотной была эта самая малость. «Просто побывали на вечеринке», — сказал Ричард. «Видели Джессику и самого настоящего ангела. Немного подурачились и вернулись сюда. Выпили кое-чего», — тщательно выговорила дверь. «Старого напитка. Самую малость. Совсем малость. Почти ничего». На нее напала икота. Потом она снова захихикала. Икота мешала смеху, поэтому ей внезапно пришлось сесть на платформу. «Думаю, мы немного того», — трезвым голосом сказала она. Потом легла на асфальт, закрыла глаза и очень торжественно захрапела. Маркиз де Карабас бежал по подземным ходам, словно по его следу неслась вся свора ада. Хлюпал по щиколотку в воде Тайберна, этой виселичной реки, тихонько текущей себе в темноте по кирпичному туннелю под Парк-Лейн, направляясь к Букингемскому дворцу. Он бежал уже 17 минут. 30 футах под триумфальной аркой он остановился. Тут туннель раздваивался. Маркиз де Карабас выбрал левое ответвление. Несколько минут спустя к развилке неспешным шагом вышел мистер Вандермар. Тут он помедлил и потянул носом воздух, а потом тоже направился по левому туннелю. Резко выдохнув, охотник свалил обезвольное тело Ричарда на солому. Перекатившись, он произнес что-то вроде «Мява-лаву блють» и снова заснул. Дверь, она положила с ним рядом уже мягче. Потом присела под нее на корточки, верная своему слову телохранительница. Даже в этом темном, всеми забытом подземном стойле. Маркиз де Карабас выдохся. Привалившись к стене туннеля, он обшаривал взглядом уходящие вверх ступени. Потом вынул золотые карманные часы и посмотрел, который час. 35 минут прошло с тех пор, как он бежал из подвала больницы. «Уже пора?» — поинтересовался мистер Вандермар. Сидя на середине лестницы перед маркизом, он ножом чистил ногти. «И еще полно времени!» — через силу выдохнул маркиз. «Оказалось, целый час прошел. По ткани бытия пробежала дрожь, и за спиной у маркиза де Карабаса очутился мистер Круп. На подбородке у него еще белело пятнышко пыли. Маркиз де Карабас возрился на мистера Круппа, потом повернулся поглядеть на мистера Вандермара, а потом невольно расхохотался. «Вы находите нас смешными, не правда ли, мистер Маркиз?» — улыбнулся мистер Крупп. «Источником веселья. Разве не так? В наших красивых нарядах, с нашими сложными парафразами...» «У меня никакого пороза нет», — пробормотал мистер Вандермар. «С нашей манерностью. И, быть может, мы действительно смешны». Тут мистер Крупп поднял палец и погрозил им де Карабасу. «Но никогда нельзя забывать, что только от того, что кто-то смешон, мистер Маркиз, он перестает быть опасен». Тут мистер Вандермар бросил в маркиза нож, с силой, но метко. Перекувырнувшись в воздух, нож рукоятью ударил маркиза в висок. Глаза у маркиза закатились, колени подогнулись. «Парафраз», — сказал мистер Крупп, — «это манера иносказания, метафора или уклонение от темы, многословие». Схватив маркиза де Карабаса за пояс штанов, мистер Вандермар поволок его вверх по лестнице, пересчитывая головой каждую ступеньку. Обдумав слова своего компаньона, он удовлетворенно кивнул. «То-то я удивился». «Теперь охраняет их видение, пока они спят. Охотник спит стоя. В своем сне охотник в нижнем городе, под Бангкоком. Этот город в равных долях состоит из лабиринта и леса, ибо дикая природа Таиланда отступила глубоко под землю, под аэропорты, его взлетную полосу, под отели, рестораны и улицы. В воздухе здесь витают запахи пряности и сушеного манго, а еще не неприятно, секса, влажно, она потеет. Темно, мрак нарушает лишь фосфорисцирующие пятна на стене. Серо-зеленый мох дает света ровно столько, чтобы обмануть глаз, ровно столько, чтобы пройти мимо, не заметив опасность. В своем сне охотник бесшумно, как призрак, движется по влажным туннелям, переступая через травянистые кочки, отводит руками ветки. В правой руке она держит утяжеленный дротик, на сгибе левого локтя у нее кожаный щит. В своем сне она чувствует его запах, животный и едкий, и замедляет шаг у обломков каменной стены, застывает, ждет, сливаясь с тенями, сливаясь с мраком. На взгляд охотника, охота, как и жизнь, по большей части состоит из ожидания. Но в своем сне она не ждет. Стоит ей застыть, он возникает из высокой травы, смазанное коричнево-белое пятно. Мягко, точно на теле огромной змеи, перекатываются мускулы, горят красным, всматриваются в темноту глаза, клыки, как сабли, плотоядный убийца. В надмирье этот зверь вымер. Он весит почти 300 фунтов и от кончика носа до кончика хвоста чуть больше 15 футов в длину. Когда он проскальзывает мимо, она по-змеиному шипит, и в мгновение ока оживают старые инстинкты. Зверь замирает, а потом прыгает на нее. Сплошь ненависть и клыки. Тут во сне она вспоминает, что это уже случалось раньше, и что, когда это случилось в прошлый раз, она затолкала малый щит ему в пасть и проломила череп тяжелым свинцовым наконечником дротика. лишь бы не повредить мех. Шкуру великого хитреца она подарила приглянувшейся ей девушке, и девушка была, соответственно, благодарна. Но сейчас в ее сне этого не происходит. А вместо этого огромный зверь тянет к ней переднюю лапу и, бросив свой дротик, охотник эту лапу берет. И там, и тогда, в городе под Бангкоком, они танцуют вдвоем бесконечный и сложный танец. А охотник смотрит на них со стороны и восхищается их изысканными движениями, тем, как кружат друг вокруг друга хвост и ноги, руки и лапы, пальцы и взгляды, как они сплетаются могуче и странно в подмирье. И тянется это на все времена. Из мира бодрствующих доносится слабый шум, почти детский стон двери. И в одно плавное мгновение охотник покидает мир сна. Она снова бодрствует. Она снова на страже. Она снова на страже. Проснувшись, она не помнит свой сон. Двери снится отец. В ее сне он показывает ей, как открывать. Взяв апельсин, он делает жест рукой. И одним плавным движением апельсин выгибается, выворачивается наизнанку. Теперь вся его мякоть снаружи, а кожура в середине, на внутренней стороне. «Всегда нужно соблюдать равновесие», — говорит ей отец, очищая ей дольку вывернутого наизнанку апельсина. «Равновесие и соответствие. Симметрия и топология. Их мы и будем изучать в ближайшие месяцы, дверь. Но есть одно, самое главное, что ты должна понять. Все вещи испытывают потребность открыться. Ты должна почувствовать эту потребность и использовать ее». Волосы у отца густые и русые, какие были за 10 лет до его смерти, и улыбка такая беззаботная, какой она ее помнит, вот только последующие годы ее притушат. В ее сне он протягивает ей навесной замок. Она берет его в руки. Руки у нее того же размера и формы, что и сегодня, хотя она знает, что в действительности все происходило, когда она была совсем маленькой, что она впитывала мгновения, разговоры и наставления за десяток лет, и все их ужало сейчас до одного урока. «Открой его», — просит отец. Она держит его в руке, ощущая холод металла, вес замка в ладони. Что-то не дает ей покоя. Есть что-то, что ей нужно знать. Открывать дверь научилась вскоре после того, как научилась ходить. Она помнит, как мать крепко ее обнимает и открывает дверь из спальни двери в игровую. Помнит, как ее брат Брод разделяет 7 соединенных колец, а потом снова соединяет их в цепь. Дверь пытается открыть навесной замок. Шарит по нему пальцами, мыслями. Ничего. Она бросает замок на пол и ударяется в слезы. Отец молча нагибается и, подняв замок снова, вкладывает его ей в руку. Его длинные пальцы стирают слезу с ее щеки. «Запомни», — говорит он ей, — «замок хочет открыться. Тебе нужно только дать ему это сделать. Сделать то, что он хочет». Замок лежит у нее в руке, холодный, недвижимый, тяжелый. А потом она вдруг понимает и где-то в сердце, наверное, позволяет ему быть тем, чем он хочет быть. Раздается громкий щелчок, и душка выскакивает из механизма. Отец улыбается. «Вот», — говорит она, — «молодец!» — отзывается отец. «В этом все открывание. Никаких больше секретов нет. Все остальное — дело техники». И тут она понимает, что именно не дает ей покоя. «Отец!» — спрашивает она. «Твой дневник. Кто его убрал? Кто мог его спрятать?» Но отец тускнеет. Она уже забывает. Она зовет его, но он ее не слышит. И хотя из дальнего далека доносится его голос, она уже не различает слов.